Сняв шкатулку, он поставил ее рядом со свечой. На миг он помедлил в нерешительности. Вдруг ключ громко щелкнет, поворачиваясь в замке, или вовсе не повернется. Олдвин даже себе не мог бы ответить, что побудило его к запретному любопытству. И однако ему хотелось бы знать все до мелочей, раз уж обстоятельства складываются против него. Олдвин повернул ключик. Поворачивался он беззвучно и плавно, ладно пригнанный к замку. И ключик, и замок, все было под стать шкатулке. Левой рукой Олдвин приоткрыл крышку, а в правую взял свечу и поднял ее повыше. «Что ты здесь делаешь?» — раздался вдруг с лестничной площадки резкий раздраженный голос Джевана. Олдвин вздрогнул от испуга. Капля горячего воска упала ему на руку. Захлопнув крышку, Олдвин торопливо повернул ключик и тут же поставил шкатулку обратно на верхнюю полку. Джеван спустился вниз на несколько ступеней. Черный призрак, растворенный тьмой. Открытая дверца шкафа загораживала от него Олдвина. Конторщик пошарил рукой по полке и обернулся к хозяину со свечой в руке. В другой он держал перочинный нож, который только что вытащил из-за пояса. «Вчера я забыл здесь перочинный нож. Утром он мне понадобится, чтобы наделать колышков и укрепить ручку бадьи». Джеван, все еще раздраженный, сошел вниз и, грубо отстранив слугу, захлопнул дверцу шкафа. «Бери свой нож и отправляйся спать. Что ты тревожишь весь дом в такой поздний час?» Олдвин повиновался с несвойственной для него готовностью. Он был рад, что удалось так ловко выкрутиться. Держа в трясущейся руке огарок свечи, он поднялся по лестнице и, не оглядываясь, ушел к себе на чердак. За собой он услышал негромкий скрип. Это Джеван запер шкаф на ключ. Докучливое любопытство сошло конторщику с рук. Однако Олдвин, зная, что подобным поступкам не будут потворствовать, проявлял по отношению к Джевану всяческую предупредительность, пока его странная выходка не позабылась окончательно. Самое досадное было то, что риск его ничем не увенчался. Он так и не успел разглядеть, что лежало в шкатулке, потому что пришлось сразу же захлопнуть крышку. А снова рисковать он не собирался. Тайне шкатулки надлежало оставаться тайной вплоть до возвращения Жерара. 21 июня после утренней мессы Уильяма Литвуда похоронили в скромном уголке монастырского кладбища на восточной стороне, где покоились благотворители аббатства. Мечта паломника сбылась, и он мог почить мирным сном. Брат Катфаэль подметил, что между домочадцами, собравшимися на кладбище, нет былого согласия. Олдвина Катфаэлю не раз случалось видеть в аббатстве, когда он приходил с различными поручениями от хозяев. Вид услуги всегда был недовольный. Но сейчас Олдвин был особенно рассеян и угрюм. И он, и пастух, держась рядом, заговорщицки перешептывались и, прищурившись, изредка взглядывали на вернувшегося из паломничества пилигрима. Очевидно, эти двое с неудовольствием встретили юношу, несмотря на теплый прием хозяев. И Лейв также был поглощен собственными мыслями. И хотя не забывал следить за церемонией, то и дело посматривал на молодую девушку, скромно стоявшую подле госпожи Маргарет. Фортуната серьезно и сосредоточенно наблюдала за погребением человека, который дал ей кров и имя, и даже не поскупился на приданное. Девушка была весьма миловидна. Возможно, и Лейф уже не считал, что должность конторщика в их доме – занятие для него неинтересное. Худая костлявая девчонка превратилась в привлекательную молодую особу. Но Фортуната сейчас словно позабыла об Илэйве. Она с напряженным вниманием смотрела, как опускают в могилу ее благодетеля, и не могла думать ни о чем другом. Прежде чем разойтись, собравшиеся обменялись напоследок учтивыми словами. Священнослужители выразили семье надлежащие соболезнования, с благодарностью принятые. На залитом солнцем дворе люди стояли группками и сдержанно беседовали. Аббат Радульфус и приор Роберт на прощание засвидетельствовали почтение госпоже Маргарет и Джевану Литвуду. К домочадцам, понесшего утрату семейства, подошел брат Джером, личный писец приора. Сказав несколько слов утешения приемной дочери Уильяма, он перешел к слугам. Однако их разговор не ограничился простым высказыванием соболезнования. Все трое, заговорщицки сблизив головы, перешептывались, вновь с недружелюбием поглядывая на Илеева. Юноша проявлял безупречную сдержанность и со времени спора с каноником не позволил себе ни единого вольного слова. Однако для брата Жерома достаточно было и прежней наживки. Слабый намек на ересь, привлекший внимание столь выдающегося прелата, заставил брата Жерома принюхиваться наподобие гончей, идущей по следу. Каноник не снизошел до того, чтобы почтить своим присутствием бренный прах Уильяма. Но он мог узнать обо всем от приора Роберта. Уж кто-кто, а приор Роберт не упустил бы случай угодить доверенному лицу архиепископа. Однако сейчас небольшая заминка, которая грозила обернуться крупными неприятностями, была стараниями аббата улажена. Желание Уильяма осуществилось, и Лейв исполнил свой долг, и все потому, что Радульфусу удалось доказать правоту просителя. С окончанием празднества, назначенного на завтра, Герберт продолжит свой путь. И здесь, в Шрусбери, где не привыкли к такой, пусть даже искренней суровости, некому будет с пристрастностью оценивать каждое свободно высказанное слово. Катфаэль, понаблюдав, как расходятся все присутствовавшие, с легким сердцем отправился обедать в трапезную, уверенный, что все наконец уладилось. На поминках у Уильяма вдоволь было эля, вина и меда. И, как на всяких поминках, речи поначалу звучали серьезно и торжественно. Но постепенно гости пустились в сентиментальные воспоминания. Голоса зазвучали громче, и рассказчики прибегали более к воображению, нежели к достоверным воспоминаниям. И Лейва, которого старые добрые соседи не видали 7 лет, пока он странствовал со своим хозяином, щедро угощали элем в обмен на рассказы о путешествии и о чудесах, виденных им, а также о достойной кончине Уильяма. Юноша, если бы не выпил более обычного, навряд ли бы стал отвечать на скользкие коварные расспросы. Однако с его честным открытым нравом, окруженный дружелюбными собеседниками, мог ли он предположить, что необходимо тщательно обдумывать каждый ответ? Когда почти все уже разошлись, и Джеван вышел на улицу поболтать напоследок с задержавшимися гостями, беседа и вовсе приняла опасный оборот. Маргарет и Фортуната были на кухне, собирая остатки пищи и очищая кастрюли и сковородки. А Илейв оставался в зале за столом вместе с Конаном и Олдвином. Закончив с приборкой на кухне, к ним неслышно вышла Фортуната и села рядом. О похоронах уже успели поговорить и забыть. Речь теперь шла о предстоящем празднестве. Завтра исполнялся год, как в аббатство перенесли останки святой. Все надеялись, что наступающий день будет поистине необычным, включая прекрасную погоду –